набирая забытые сны, я вспоминаю завтрашний день, стертый из памяти бритвой войны на следующей странице календарей. Я вспоминаю жирную кровь и сумасшедшие раны на лбу, и вопль, в котором не слышно слов, и синее мясо в снегу. На грани войны, на грани войны, на грани. В битом стекле отражение глаз, я понимаю, это кошмар. Боже, спаси, я по горло увяз в этой крови, затопившей металл. Как манекены трупы людей, будто б смеются в спину тебе. Ты первый убил их, а значит сильней, ты выжить достоин в этой борьбе. На грани войны, на грани войны, на грани войны, на грани. Махом залив в глотку водки стакан, травки курнув, ты опять на ходу. И ты стреляешь, чтоб выполнить план, чтоб нанизать трофеев на шею свою. Но вдруг взрывается холод в груди, и белый свет затопляет вдруг тень. И перебирая забытые сны, ты вспоминаешь завтрашний день. На грани войны, на грани войны, на грани войны, на грани. We'll be right back.